«А как зовут журналиста?» – спохватился Саурон и оглянулся на плетельщика кольчуги. «Иван», – отозвался тот, не отрываясь от своего занятия. Кольчужное полотно уже покрывало его колени, как бабушкин свитер. «Иван Мельников». А по отчеству, громким шепотом, будто журналист за дверью мог его услышать. «Алексеевич», – усмехнулся кольчужник, «а я опять подумал, что, кажется, я его знаю. Но он нормальный мужик, можно просто Иван». В дверь снова позвонили, и Саурон торопливо выскочил из комнаты. Толкиенисты притихли, начали переглядываться. Приосанились, как умели. Поправили свои частично игровые одежды. Через минуту в комнату вернулся Саурон, слегка сбледнувший с лица. А следом за ним, мужик лет 30, элегантный, с волной светлых волос над мужественным лицом героя голливудских боевиков и плакатов о счастливом советском будущем. Костюм на нем был явно не производство фабрики «Большевичка», но без галстука, вместо рубашки – водолазка, но, судя по виду, купленная вовсе не на барахолке. В общем, он был здесь неуместен, как сиськи Памелы Андерсона на постере с Брюсом Ли. «Всеобщий привет», – сказал он, сверкнув идеальными зубами. «Я Иван Мельников, можно Иван, можно Ваня, можно даже Вано. Где тут можно расположиться?» «Здорово, Вань». Кольчужник ссыпал свое творение себе на ноги, отряхнул штаны и поднялся. Они пожали друг другу руки, как старые знакомцы. «Ну да, в принципе, по возрасту ровесники, одноклассники, может, здесь по-простому. Где жопу прижал, там и место». «Понял, принял», — кивнул журналист и, не чинясь, сел прямо на пол. «Ну что, может, для согрева беседы, по коньячку?» Он извлек откуда-то плоскую бутылку. «А то я что-то на ваших лицах вижу смущение и замешательство, а мне вы нужны полные огня и боевого задора». «Ну так как, вам можно, владыка Толкиен дозволяет?» Раздались несмелые смешки. «Да можно, можно», — фыркнул кольчужник. «Народ, давайте тару, Вано угощает». Наблюдать за работой журналиста было интересно. Мужик быстро и без проблем втерся всем в доверие, подбодрил парой шутеечек, отвесил несколько рискованных комплиментов девчонкам. И вот он уже звезда вечеринки, обитатели Мордора образовали вокруг него на ковре кружочек и наперебой рвутся отвечать на его вопросы, посвящая в таинство своего небанального увлечения. Особенно многословен был толстый Горлум, который, заглушая всех, вещал что-то занудное с претензией на академический слог. На середине его спича Иван сделал вид, что поправил диктофон, но на самом деле выключил запись. Так ловко, что никто даже внимания не обратил. «Так, допустим, теорию я примерно уловил», — сказал он, дождавшись момента, когда Горлум прервется, чтобы вдохнуть воздуха. «Давайте теперь перейдем к практике. Вы тут несколько раз повторили «толкиенулся сам», «толкиене товарища». Вот он я, ваш товарищ, и я хочу, чтобы меня толкиенули. С чего нужно начать?» «Ну, с игрового имени», — сбившись со своей очень ценной мысли, сказал Горлум. «У нас не принято называть друг друга по паспорту, это». «Понял, не камильфо», — Иван кивнул. «Им должно быть непременно из книги Толкиена, у новичка, нет», — решительно влезла в разговор Галадриэль. «Персонажное имя еще надо заслужить. Если ты сыграешь его на игре, например». «Ладно, понял, нужен ник ним, не режущий нежные уши тех, кто живет в воображаемой реальности, верно». Иван искрометно улыбнулся и подмигнул Галадриэли. Та засмущалась и покраснела. «Какое-то такое, чтобы главные герои Толкиена, встретив меня на дороге, не удивились. Был Иван, а стал Жан». «Жан подходит?» «Да, вполне», — важно заверил Саурон. «Отлично», — усмехнулся Иван. «Продолжаем наш курс молодого бойца. Что дальше?» «Игровой прикид», — сказала блондинка, которая уже как-то оказалась на коленях у плетельщика кольчуги. «Да-да, прикид», — загомонили все хором. «Хм, есть у вас тут запасные прикиды на случай появления еще не успевшего толкиенуться товарища?» — спросил Иван и покрутил головой. «В поисках платяного шкафа, очевидно. Сейчас изобразим». Блондинка встала и выскользнула из комнаты, вернулась с ворохом каких-то тряпок. «Довольно быстро. Водолазка – это хорошо, а вот пиджак придется снять». «Нет проблем», – заявил Иван, поднялся с пола и скинул свой модный пиджачок. «Брюки тоже снимать, или сгодится и так?» «Сгодится», — блондинка улыбнулась и облизнула губы. «Теперь стойте прямо». Она накинула через голову журналиста что-то вроде понча, сшитого из желтой шторы и по краю отделанной пластмассовыми стразами. Затянула по талии ремнем с вычурной пряжкой и накинула на плечи длинный плащ с капюшоном, который тоже в девичестве явно висел на окне. Отступила на шаг, Потом снова подошла и приладила на его идеально уложенные волосы желтую же атласную ленту, украшенную по центру лбоброшкой с красными камешками. «Смотрите, он же настоящий эльф», — сказала она, — «может играть Элронда или Килиборна. Мне, наверное, нужно принять горделивую позу», — смеясь, спросил Иван. «А меч эльфу полагается, на мечах мы рубимся во дворе», — сказал тельняшка. «Если хочешь, можем побиться». «Конечно, хочу, что за вопрос», — заверил Иван с энтузиазмом. «А зеркало есть в этом доме, можно посмотреть, как я выгляжу в этом всем». Тельняшка рванул за мечами, а блондинка-имиджмейкер отвела часть ткани в сторону, и за ней обнаружилось старое зеркало в облупившейся раме. Иван встал перед ним и осмотрел себя с ног до головы, поправил плащ, склонил голову на бок. «Мда, не Питер Джексон, конечно», — пробормотал он едва слышно себе под нос. «Что?» — дернулся я. Глава 20. Да клип Майкла Джексона вспомнил, отшутился безупречный Иван и немного нервно поправил волосы. Там еще кошка с колокольчиками по дворцу египетского фараона ходила. «Помнишь такой? По МТВ показывали?» — с пониманием спросил я. «А доспехов никаких не полагается?» Иван от меня отвернулся и сделал вид, что чрезвычайно заинтересовался мечом. Для разнообразия тельняшка принес ему вовсе не угробище из лыжи или лыжной палки, а вполне такую пристойную на вид саблю из черного пластика, хрен знает, но было заметно, что к этому элементу антуража применили умелые руки, а не только синюю изоленту. И дальше додумывай, как этот предмет может выглядеть в идеальном мире. Что ж, логично, Иван все-таки журналист, на него надо произвести хорошее впечатление. И вслед за тельняшкой вся орава высыпала во двор. Значит, смотри, потрясая вторым мечом, парным к тому, что был у Ивана, поражаемая зона, руки до локтей, ноги до колен и корпус, в голову, предплечья, кисти и голени не бьем. «Понятно, вполне», — кивнул Иван, взвешивая в руке свое оружие. «Показываю стойку и удары». Тельняшка слегка присел и вывел свой меч вперед. «Хм, интересно даже, из чего сделана гарда, что-то будто бы знакомое». «А, понял, это такая фигурная металлическая розетка, которой на люстрах закрывают дырку на потолке. Изобретательно. Выглядит и впрямь, как настоящая. Не сразу и догадаешься. У кого-то из этой компании явно прямые руки и достойная смекалочка». Так, пауза, на улицу вышел кольчужник, держа в руках что-то кожаное и в заклепках. «Фиксация удара, это хорошо, конечно, но лучше все-таки защиту надеть. Покалечим журналиста, он такое про нас напишет». Парень повозился с пряжками и отошел. Поверх желтого шторного костюма на Иване красовались кожаные доспехи в ромбик с заклепками, опять же, сделанные весьма пристойно, во всяком случае, точно на уровне фэнтези-фильма «Средние руки». Тельняшка продолжил свой урок, показывая, в какие точки приходят удары, и как нужно их отбивать, а я уставился на этого кольчужника. «Стоп, кажется, я его вспомнил. Если мысленно отрезать ему хвост и представить, что он те такой худой, и чуть седины в волосы. Точняк, я знаю, кто это. В 2000-х он будет нашей местной новокиневской знаменитостью. Да и не только местной, по всему интернету ходили фотки с его рюкзаками-драконами, сумками-осьминогами и скалящимися байкерскими ботинками. Мы с корешами у него для Генки заказывали портфель с жутким монстром каким-то. Кожевенник, золотые руки. Так вот, значит, как ты начал, ты доспехи делаешь, да?» — спросил я, подходя ближе. «Типа того», — кивнул он. «А что?» «Да ничего, круто выглядит», — совершенно честно сказал я, и посмотрел на Астарота, который пыжился произвести впечатление на блондинку в обтягивающем платье. Даже накинул на ее плечи свою куртку, хотя она никак не показала, что замерзла. Даже наоборот, сдается мне, вполне намеренно вышла на улицу без верхней одежды, чтобы все пялились на ее вставшие торчком соски, а не как тут мечами машут. На Астароте была та же самая футболка с самодельно нарисованным названием нашей группы. Я перевел взгляд на Ивана в кожаном доспехе. Ну как, кожаном? Если присмотреться, то было понятно, что сооружен он вовсе не из натуральной кожи, а из чего-то вроде дерматина. Но швы были ровные, имелись крылышки, делавшие плечи воина шире, да и заклепки. Я снова повернулся к кольчужнику. «Слушай, я тут знаешь что подумал», — сказал я. «А ты ведь можешь сделать что-то похожее, но с чешуей и когтями, и на голову такую рогатую штуку, вроде как у демонов». «Наверное, могу», — он пожал плечами, но в глазах зажегся огонек азарта. «Надо будет придумать, из чего каркас сделать для рогов. Нужна толстая проволока, если скрутить вот так, то получится. А тебе зачем надо? Сценические костюмы, просто объяснил я. Увидел доспех и озарило, что такие штуки будут очень круто смотреться на сцене. Хаем, а давай попробуем, кивнул кольчужник. Повозиться придется, на свалку сгонять, пока снег не выпал. На свалку? Удивленно спросил я. Как раз хотел уточнить насчет материалов на изготовление этого всего антуража и прикинуть примерную смету на расходы. В будущем его работы будут стоить прямо-таки головокружительных денег, но сейчас он еще явно не осознал свой коммерческий потенциал. «Знаешь главную цыганскую мудрость?» – подмигнул он. «Краденая кобыла всегда дешевле купленной, а городская свалка, друг мой, это кроме всего прочего». Еще и кладезь всяких ценных идей. Откуда, думаешь, все эти пряжки на доспехе и гарды на мечах? Хаем, как-то даже в голову не приходило, задумчиво отозвался я. Но в чем-то он прав, конечно. Когда нет денег, нужно искать бесплатные варианты. Заметано, давай тогда назначим день, чтобы туда сгонять. Я могу в любой будний после обеда. Слушай, насчет этих демонов... Медленно проговорил кольчужник. «Как же, блин, его зовут? Я же помнил, у меня даже визитка его была. Стильная такая, на ощупь как будто кожа с тиснением. Про деньги договоримся», — быстро сказал я. «Их еще не было, но с этим я уж как-нибудь справлюсь». «Да ну, какие деньги?» — отмахнулся он. «У нас показуха должна быть в конце ноября в одном клубе. Я подумал, что если с демонами бой сделать, будет еще круче смотреться». «Поучаствуете?» «Заметано». Я протянул руку кольчужнику. Мы обменялись рукопожатиями. «Отлично. Кажется, я нашел стартовое решение проблемы внешнего вида наших ангелов-сатаны. А то говнарский вид нашей сатанинской группы вызывал у меня смесь испанского стыда и неподконтрольное желание снова сбежать в армию. А вот если ребята будут в кожаной чешуе и с демоническими рогами. В общем, шоу получится более зрелищным». Даже если петь они будут то же самое, за внешний вид могут многое простить. Ха, 6-5, азартно выкрикнул Иван и отдал своим мечом победный салют. Я победил. Ну, типа, поздравляю, усмехнулся тельняшка. Если будешь на тренировке ходить, то можешь в турнире на Новый год участвовать. Хаем, заманчивая перспектива, Иван потер ушибленную кисть руки. Блин, пальцы ты мне здорово отшиб. Извини, случайно вышло, смутился тельняшка. Может он и правда поддавался, что он изображал всем своим видом, а может и нет. Иван был явно в неплохой спортивной форме, так что мог и реально уделать его на этих макетах мечей из неизвестного материала. Все гурьбой вернулись в дом обратно. Беседа продолжилась, Иван взялся задавать вопросы про свою дальнейшую толкиенутую судьбу, а ему разъясняли тонкости общения с мастерами игр, кастингом на роли и прочими местечковыми хитростями. Астарот продолжил попытки охмурить блондинку, которая, в свою очередь, все время занимала такую позицию, чтобы всегда быть на виду у Ивана. На колени кольчужнику приземлилась миловидная булочка. Очкастая Галадриэль принесла с кухни вторую порцию зелья. В общем, все начало превращаться в нормальную такую вечеринку, просто с узкоспециальной темой для разговора. «Питер Джексон, говоришь?» – думал я, наблюдая, как Иван Мельников продолжает охмурять толкиенистов. Правда оговорился, или, ну а что, если я здесь, то значит и кто-то другой может быть в такой же ситуации. Умер в будущем, очнулся в прошлом, ничего необычного. Я фыркнул, чтобы не заржать. Ну да, действительно, любой второклассник же знает, что как только помрет, так тут же проснется в теле незнакомого говнаря 30 лет назад. Ну ладно, 32. Откуда я знаю, может 32? Это какой-то сакральный цикл, глобальный ответ на самый главный вопрос вселенной, ага, какая же чушь мне в голову лезет, трындец. Я снова посмотрел на Ивана, тот опять ловко вывернулся из душных откровений Горлума, выскользнул в коридор, но только затем, чтобы быстро вернуться обратно, с фотоаппаратом смена в руках. Ребят, вы общайтесь, а я вас пофотаю, хорошо, сказал он, продемонстрировав всем камеру. У вас очень фактурные и выразительные лица, кадры будут офигенные. А может, напрямую у него спросить, ну, мол, смотрел «Властелина колец», и как тебе сцена штурма Хельмовой поди, ты бы кому вдул, Арвин или Эвин? Хотя, с другой стороны, что я прицепился, в сущности, не все ли мне равно, пришелец он из будущего или нет? Вот поставь себя на его место сейчас, живешь ты себе, как шпион в чужом теле. Кстати, Хаем, Мельников, Бандюки такие были в 90-е, целая семейка. Про их подвиги до сих пор то и дело шепотом рассказывают. Даже какие-то ушлые товарищи сериал думали про них снять, типа бандитского Петербурга, только бандитский Новокиневск. Гитару взял длинноволосый парень с длинным лошадиным лицом и в плаще из подкладочной ткани. Сделал одухотворенное лицо и принялся играть какую-то довольно унылую балладу про эльфов, а две девчонки и Галадриэль начали изображать какое-то подобие средневековых танцев. Иван щелкал фотоаппаратом, а я вернулся к своим размышлениям. Значит, ага, живу я себе, такой, неплохо устроился, судя по одежке. Эти вот его шмотки явно не в соседнем универмаге куплены. И тут подходит какой-то говнарь и с важным видом намекает, что знает твой секрет. Как я отреагирую? Да хрен знает. На самом деле, реально ведь, пофиг. Мне ведь этот Иван нужен не как пришелец из будущего, чтобы было с кем киношки обсудить, а как представитель прессы. Потому что дружба с масс-медиа – это залог того, что ты будешь бесплатным инфоповодом. Про этих же обалдуев с самодельными мечами он собирается статью писать, почему бы ему не устроить интервью с говнарской группой. Иван навел на меня камеру, но я покачал головой. «Не надо, я здесь такой же гость, как и вы», — усмехнулся я. «Не хочешь светиться в прессе?» — прищурился журналист. «Не хочу вводить читателей в заблуждение», — хмыкнул я. «Но на самом деле, я бы пообщался. Жду, когда вы закончите, чтобы поболтать». Иван несколько секунд смотрел на меня со смесью равнодушия и любопытства. Специальный такой оценивающий взгляд акулы пера, на тебя ему, в общем-то, плевать, но он мысленно прикладывает к твоей персоне рулетку, чтобы оценить, какое количество интересных для публики знаков из тебя можно извлечь. Можно сказать, я закончил. Иван убрал фотоаппарат в чехол, висящий на шее, и поправил дурацкий желтый колет из шторки, а его модный пиджак валялся в это время на полу, сбоку, чтобы по нему танцовщицы не топтались. «Так что у тебя за разговор? Я бы хотел, чтобы про нашу рок-группу написали в газете», — сказал я. Пару секунд думал, может, как-то обтекаемее сформулировать, издалека зайти, но решил, что нафиг эти долгие танцы. Прямая, кратчайшее расстояние между двумя точками. «И как же называется ваша рок-группа?» — с ноткой иронии спросил Иван. Насмешку даже идиот бы не уловил, но обвинить его в этом трудно. «Я же говнарь, ангелы сатаны», — ответил я. «Никогда не слышал, как бы извиняясь», — развел руками Иван. «Но я не могу сказать, что я особый ценитель. Обзором музыкальной жизни Новокиневска занимается другой человек. Давай я тебе напишу телефончик, ты с ней свяжешься. А вы не переживайте, нас мало кто знает», — усмехнулся я. «Что-то мне подсказывает, что интервью с нами популярности газете не добавит. Но у меня есть одна идея. Я это вижу в формате реалити-шоу». «Что?» — Иван дернулся, будто его током стукнуло, и сунул обратно в карман штанов свою записную книжку. «Или сериала», задумчиво, не обратив внимания на нервную реакцию Ивана на непривычное еще для этих лет словосочетание, продолжил я. «Наверное, на телевидении такая программа была бы интереснее, но в газете или журнале, думаю, тоже можно соорудить. Вот представьте, есть мы, несколько героев. Ну, то есть не мы, а ребята без меня. Я руку поранил, и в ближайшие полгода играть не смогу. Так вот, есть четверо ребят, дружат со школы, решили создать рок-группу и стать популярными. Серия статей о том, как мы добьемся успеха, или облажаемся. Такие, знаете, герои из народа, простые ребята, и все такое. Вроде читателям такое должно понравиться, как считаете? Мысль интересная, Иван смотрел на меня пристально и внимательно. Такое впечатление, что ему жуть как хотелось задать какой-то вопрос, и внутри его головы происходила битва. Ну, типа той, которая у меня была полчаса назад. Можно в одних статьях писать про наше творчество, в других мы будем просто трепаться за жизнь, высказываться про всякие там вопросики, продолжил я развивать свою мысль. Про личную жизнь еще можно, про трудности, про страхи. Ангелы сатаны, ХМ, Иван почесал подбородок. А вы не сатанисты, случайно? Ну, там, на кладбище ритуалы не проводите, черные свечи, вот это все, а, можно изобразить, я подмигнул. Мы открыты для всего нового и интересного, особенно если читателям зайдет, ну, или зрителям, если вдруг получится. Моя жена работает на ГТРК Новокиневск, сказал Иван, но там могут не оценить, на государственном ТВ такие глыбы и ортодоксы сидят, на хромой козе не подъедешь. но идея твоя мне нравится». В этот момент бард с лошадиным лицом затянул песню, которую подхватили все толкиенисты хором, и стало очень шумно. «Знаешь, давай-ка мы с тобой созвонимся, скажем, завтра, а?» — сказал Иван, склонившись к моему уху. «Вот моя визитка, сейчас я только домашний свой допишу. Позвони мне завтра, только обязательно, договорились?» «Бинго!» Подцепил я этого Ивана, теперь даже если я сам ему завтра не позвоню, он меня из-под земли достает. Когда журналист покинул тусовку толкиенистов, я отследить не успел. Испарился он профессионально, технично и по-английски. Вроде бы вот только что флиртовал с девчонками, сразу с двумя. У тех в глазах уже явно заблестели фары его гипотетической иномарки и походы в рестораны. Впрочем, может, я и несправедлив. Возможно, в этой конкретной компании девушки совершенно не меркантильные и мечтают только о высоких чувствах и романтике. Ну да, в разговоре со мной этот Иван жену свою упомянул, а вот кольца на пальце я что-то не заметил. Так что может, у него и были планы возможного искрометного романа на несколько часов с одной из эльфиек, но или не соблазнился, или одной из девушек тоже должно не хватать. Я оглядел публику, пытаясь свести количество в начале и сейчас, но дал себе мысленного леща. Даже если этот умный и красивый Иван увез отсюда одну из девушек, мне-то что с того? Мне надо бы не сидеть в уголке, решая мысленные ребусы на тему, трахнул Иван эльфийку или нет, а заняться делом. В смысле, включиться в веселье, узнать, наконец, имя кольчужника, поход с которым на свалку мы уже запланировали, поспорить про Толкиена и рассказать своим говнарям, что я их уже подписал под смену имиджа и участие в реалити-шоу. Хотя нет, это лучше чуть отложим. Я поднялся со своего уединенного места с краю и переместился поближе к народу. После того, как стемнело, время я отслеживать перестал. В какой-то момент раздался звонок в дверь, очкастенький Саурон сбегал открыть, и компания толкиенистов пополнилась еще на несколько человек. Пришли еще два парня и две девушки. Полноватый розовощекий здоровяк, тощенький парень с крысиными усишками, и две девушки, блондинка и рыжая. Их было четверо, но парами они не были. Это было ясно сразу, прямо как только они вошли. Блондинка тут же бросилась целоваться к кольчужнику, чем вызвало явное неудовольствие другой блондинки и булочки, которые как-то до появления третьей девушки спокойно друг с другом уживались. Новым гостям налили штрафную, бард снова взялся за гитару. Я прошептал на ухо Бильфигару, что думаю о вокальных качествах барда «Лошадиное лицо», и тут кто-то потрогал меня за плечо. Я оглянулся. Рыженькая девушка, та самая, новенькая, которая только что пришла. «Ну и что это значит, Вилиал?» — спросила она, прищурившись. Глава 21. Девушка была симпатичная. Лицо в форме сердечка, лисьи глазки, невысокая и хрупкая. Маленьким кулачком уперлась в бедро, и всей своей позой выражает не то требовательность, не то обиду. Однажды к Дону Хуану пришли ученики и спросили, начав вещать, я поднялся и приобнял девушку за плечи. «Скажи нам, о великий учитель, в чем твоя главная сила?» Дон Хуан надолго задумался, потом открыл свою сумку, расстелил на каменной плите пестрое пончо и выставил последовательно бутылку сиропа от кашля, резинового утенка, статуэтку голой женщины и плод дерева фага-фага, и молча погрузился в размышления. Наверное, он имел в виду, что главная сила человека проявляется, когда он легко дышит, держится на воде, способен удовлетворить женщину и вкусно поесть, сказал один ученик. Нет же, это слишком буквально. Ответ наверняка кроется в символизме всех этих предметов. А третий спросил, мы можем что-то из этого забрать себе? Ученики начали спорить и даже почти перешли к драке, но они все-таки не просто так уже много лет учились у Дона Хуана. Перед тем, как перейти к мордобою, они посмотрели на своего учителя и спросили хором, ну и что все это значит, дурак? Рыженькая вывернулась из моих объятий и оттолкнула, и рванула из общей комнаты. Ну ты вообще, одна из толкиенутых девушек, ничем не примечательная, бросилась следом за рыженькой. Лена, подожди, ах, это еще и Лена. Может ли это быть та самая Лена, которой Вова Вилиал пытался назначить свидание? Мда, риторический вопрос, но разрулить надо. Похоже, я чем-то рыжую милашку обидел. Я вышел сквозь тканевую занавеску и прислушался. Рыжая Лена рванула не к двери, значит, убегать не собирается. Ее всхлипывания раздавались откуда-то справа. Теперь нужно было найти до этого места дорогу через кучу слоев скользкой подкладочной ткани. Не с первого раза, но мне это удалось. В закутке стоял старенький диванчик, на котором, уткнувшись в подушку, сидела обиженная девушка. Плечи ее вздрагивали, а рядом с ней сидела подруга. «Да забей ты, Лен, ну чего?» Она гладила Лену по плечу. «Я же тебе говорила, что так будет. Понятия не имею, о чем они говорят, но это легко решаемо». Я похлопал безымянную подругу рыжей Лены по плечику. «Я буду вам премного благодарен, сударыня, если вы оставите нас одних», — сказал я. «А ты вообще отвали», — фыркнула девушка, стряхивая мою руку. «Устроил тут клоунаду. Но клоунада ведь касается только меня и Лены. Неспа», я ухватил ее за плечи и поставил вертикально. «Так что давайте, барышня, возвращайтесь к другим гостям. Нам надо поговорить». «Лен», девушка вопросительно посмотрела на рыженькую. «С тобой остаться? Уверяю, барышня, ваша подруга будет со мной в полной безопасности». Я подтолкнул девушку к выходу. «Лен», еще раз спросила она, прежде чем оказаться за пределами ограниченного тканью алькова с диванчиком. Я присел рядом с рыженькой, в этот раз без всяких фамильярных объятий. «Ну извини», с нотками раскаяния сказал я. «Пьян, дурак, больше не буду». «Да что ты говоришь?» Лена убрала подушку от лица. Лисьи глаза были сухими, даже косметика не размазалась. «Уже лучше, значит, не драма и не истерика, а обычный выпендреж с расчетом на то, что я прибегу ее догонять. Я как дура сидела и ждала твоего звонка, а ты, по всей видимости, я не позвонил, я развел руками. Прости, я растяпа, и время хорошо провел, да-да». Лена сжала губы в ниточку и покивала. «Тебя Шерли на квартирнике папоротника видела. Ты же обещал, что проведешь меня на рок-провинцию, а сам...» «Лен, мы готовились выступать, я закрутился, я пожал плечами. Наверное, мне следовало ощущать раскаяние или что-то вроде. Может быть, это именно этой Лене Вова Вилиал писал записку, но потом случился я и все испортил. Могла бы и сама позвонить». «Да что ты говоришь?» Лена капризно дернула плечом и отвернулась. «Обещаю загладить свою вину». Вот теперь я обнял девушку и попытался поцеловать, но реакция была быстрой, она опять меня оттолкнула. «Ты вообще обалдел?» – вспыхнула она. «Мы вообще не в тех отношениях, чтобы ты распускал руки, понял?» «Понял», отстал, усмехнулся и, отодвигаясь на пионерское расстояние. Вот теперь мне действительно стало понятно, в каких отношениях состояли эта Лена и Вова Вилиал. Это френдзона. Благополучный мальчик Вова, вполне обеспеченный, но не вполне успешный рок-музыкант запал на рыженькую стервочку. «Офигеть, ты герой!» — сверкнула глазами Лена. «Наобещал с три короба и пропал. Я уже всем подругам рассказала, что иду на рок-провинцию, а ты, такой, исчез. И ни ответа, ни привета. Если не смог достать билетов, так бы и сказал, вообще. Я бы нашла другой способ туда попасть. А ты потом еще, оказывается, и на квартирник папоротника пошел. И вообще ни слова. Ну офигеть! Так случается, да», — покивал я. «Что?» — вспыхнула Лена. «Милая, я честно думал, что ты сама не очень хочешь», — сказал я и пожал плечами. «Я предложил, ты сказала, что подумаешь, вот я и решил, что...» «В смысле?» Лена вскочила. Судя по тому, как она разозлилась, я угадал примерную нить ее разговора с Вовой Вилиалом. «А что я должна была на шею к тебе кинуться и в десны целоваться? Могла бы сама позвонить, раз тебе так хотелось пойти», — улыбнулся я. «Прости, Вова Вилиал, но манипуляторш я по жизни как-то не очень люблю. Лена не настолько хорошенькая. Да даже если бы и была настолько, один хрен. А ничего, что мужчина должен звонить». Она гордо вздернула подбородок. «Детка, давай-ка кое-что проясним, хорошо?» Я взял ее за плечико и посадил обратно на диван. Посмотрел в глаза. «Мне нравится появляться в разных местах в твоем обществе, и я даже готов тебя в эти места водить, ты в курсе, но запросто могу про это забыть или заняться другими делами, так что если тебе непременно куда-то нужно попасть, будь добра, звони мне сама, ладно? Ты хочешь, чтобы я унижалась, что ли?» Лена сжала челюсти. «Ничуть», — ответил я, — «мы не в тех отношениях, чтобы это тебя унизило, ты». Лена замолчала. Мне даже на секунду показалось, что сейчас она меня ударит. «Да пошел ты знаешь куда». Она вскочила и рванула к выходу. Теперь уже точно к входной двери, а не в какой-то другой закуток. Я слышал, как она грохочет ботинками, обуваясь. Ну, я хотя бы попытался. Теперь уж точно не помчусь догонять. В сущности, все алковечеринки друг на друга похожи. И совершенно неважно, пьют при этом дорогущий вискарь, закусывая устрицами и омарами, или маскируют дешевый шмурдяк из ларька при помощи домашнего варенья и специй. Все равно наступает тот момент, когда начинаются задушевные разговоры о судьбах мира, когда собеседники друг друга не слышат, а просто повторяют на все лады одни и те же фразы. Из разговора то и дело отваливаются собеседники, засыпая в самых неожиданных местах и позах. Иногда я досиживал до этого момента, иногда предпочитал уходить раньше, иногда засыпал. Но в этих вот предутренних бдениях последних выживших есть какой-то хаем, какая-то магия, что ли. Ну ладно, будем честны, с этих выселок, где находится Мордор, просто свалить посреди ночи сложно. Придется часа два топать пешком, а то и дольше. Так что я сидел на подушке, изредка вставляя реплики в треп последних выживших. Я понял, что пора уже или сворачиваться клубком и закрывать глаза, или спешно одеваться и ловить первый утренний транспорт. В тот момент, когда на меня насела пьяненькая Галадриэль, эльфийская владычица местного разлива сначала высказывала мне претензии, что я морочу голову хорошей девочке Лене, а потом как-то без перехода и логической связки принялась недвусмысленно меня клеить, намекая на то, что знает в бесконечном лабиринте Мордора секретный закуток, где закрывается дверь, и нам никто не помешает. Я решил, что от такого щедрого предложения, пожалуй, окажусь. Но чтобы не обижать ее эльфийское величество, просто притворился спящим, устроившись прямо на полу, между Бильфигором и какой-то девушкой. Однако, перед тем, как и правда заснуть, я подумал, что беседа с Галадриэлью навела меня на ценную мысль, которую я и вознамерился осуществить сразу, как только проснусь. Новокиневский рок-клуб, тот самый, чьими усилиями и была организована рок-провинция, устроился, в целом, довольно неплохо. Идею организации привез из Ленинграда Женя Банкин, развил бурную деятельность и заполучил под это дело неплохое помещение в Доме профсоюзов на площади Октября, том самом, где в недалеком будущем поселятся многочисленные адепты сетевого маркетинга, слеты энергуев и экстрасенсов, а также печально знаменитые саентологи. С одной стороны, все эти союзы-профсоюзы доживали последние месяцы, потому как до завершения истории Советского Союза осталось хрен да маленько, с другой, корочки есть корочки, и какое-то время по инерции на них вполне можно удачно выехать. Так что отметать эту возможность с порога я не стал. Наменял в союз печати двушек, отстоял небольшую очередь к телефону-автомату и набрал номер Светы и Клэр. «Привет, Клэр», — сказал я, когда девушка подошла к телефону. «Это Вова, помнишь меня? Мы на рок-провинции познакомились». «Вова», — немного растерянно проговорила она. «Да, конечно, помню. Я думал, что увижу тебя на квартирнике папоротника», — продолжил я, прижимая к уху тяжелую трубку. «А у них разве был квартирник?» — удивилась девушка. «Почему-то мне ничего не сказали». «Слушай, я тут недалеко от рок-клуба сейчас», — сказал я, — «из автомата звоню. Может, увидимся? У меня к тебе есть пара деловых вопросов, ну и просто был бы рад поболтать». «Ты как?» «Даже не знаю», — в голосе Светы появились кокетливые нотки. «Вообще я сегодня собиралась быть в клубе, но ближе к вечеру. Если приедешь пораньше, можем в кафешке посидеть», — сказал я. «Ты далеко живешь? Могу за тобой зайти. Хочешь?» «Не надо, я могу прийти». Она прикрыла трубку рукой и что-то неразборчивое сказала в сторону. «Через полчаса. Не замерзнешь за это время?» «Отлично, тогда я тебя подожду в кафе Лира», — сказал я и повесил трубку. Из телефонной будки пришлось протискиваться, потому что следующий в очереди мужик попытался в нее залезть еще до того, как я вышел. Кафешка в этом месте Новокиневска была, кажется, вообще всегда. Полуподвал жилого дома на второй по важности площади в городе славился довольно скандальной репутацией. Во времена, когда я учился где-то классе в 6-7, про него ходили слухи, что это настоящее гнездо новокиневских проституток. Никто из моих однокашников там, разумеется, не был, зато все понимающе хихикали при упоминании названия этого места. И к старшим классам у нас даже появился этакий эвфемизм для тех, кто в теме, встретиться в кафе Лира. Я спустился по короткой лестнице, взялся за ручку двери, не сдержался и ухмыльнулся, посмотрев на название. Мелькнула мысль, что сейчас было бы прикольно сделать селфи на фоне вывески с часами работы и прочим и скинуть в чат одноклассников. С припиской «Если вы понимаете, о чем я». Внутри оказалась обычная кафешка, даже миленькая для советской. В этаком театральном стиле, мраморный пол, стойка и столы из темного дерева и портьеры из красного бархата за крохотной круглой сценой в дальней части. В принципе, кстати, насчет проституток может и не врали. Место выглядело подходящим. «Вам чего, юноша?» Скучающим тоном спросила меня дамочка за стойкой. «Что значит «чего»?» Удивленно ответил я. «Здесь на входе написано «кафе». Было бы странно, если бы я сюда пришел прикупить садовый инвентарь. В туалет нельзя, если ничего не заказываете». Сварливо продолжила свою приветственную речь дамочка. «Ну да, я же говнарь, а у говнарей никогда нет денег. Благословенный клиент-ориентированный сервис придет в Россию немного позже. А кофе попить можно, например, с пироженкой?» Усмехнулся я. «Мне нужно девушку подождать». «Девушку?» С сомнением протянула дамочка. Тут из-за шторки вынырнула вторая, они там о чем-то зашептались, а я воспользовался тем, что на меня никто не смотрит, и подошел изучить меню. «Барышня, можно мне чай черный с лимоном, бутерброд с котлетой?» И я задумчиво почесал в затылке. «А корзиночки свежие, вчерашние?» — отозвалась вторая дамочка. Похоже, она вышла дать первый втык, объясняя, что денежки ей платят с того, что приносят клиенты. А если клиенты заходить не будут, то денежек тоже не будет. «Тогда давайте пирожное и картошка», — я пожал плечами. «Оно вроде не может засохнуть. Эклеры свежие», — сказала первая дамочка. «Сегодня утром только привезли». «Это хорошо, будет чем порадовать девушку», — я улыбнулся и подмигнул обеим дамочкам. Положил в тарелку на стойке деньги. «Сдачу не надо пока, я еще буду заказывать». Света пришла даже чуть раньше, чем обещала. Спустилась по лестнице, огляделась, прищурившись. «Сюда!» — помахал я из-за своего столика в кабинке. Девушка направилась в мою сторону. Выглядела она чуть лучше, чем в тот раз. По крайней мере, более выспавшейся. Но красоткой за это время все равно не стала. Красный свитер, короткая прямая юбка и армейские ботинки. Волосы в беспорядке распущены, в одном ухе серьга с бритвенным лезвием. Где-то я слышал, что у всех этих подвесок была какая-то символика, но ни разу не запомнил, не вник и считал, что их таскают просто потому что модно, а не потому что хотят миру что-то сказать. «Будешь что-нибудь?» – спросил я, когда запыхавшаяся Света устраивалась за столиком. Дамы за стойкой любезно сообщили, что у них эклеры свежие. «Считаю, что это где-то даже стильно, угостить Клэр эклером. Даже не знаю, снова, как и по телефону», — протянула Света. «Ну хорошо, ты пока думай, а я куплю эклер и чай». Я поднялся. «Если ты вдруг не захочешь, съем сам». Когда я вернулся за столик, Света уже отдышалась, перестала волноваться и нервничать, и даже успела посмотреться в маленькое зеркальце. «Ну вот и ладненько». Я поставил перед ней тарелочку с пирожным и стакан чая в подстаканнике. Потом наклонился к ней и прошептал: «Вообще-то я чувствую себя немного неловко. Когда в 6 классе учился, про это кафе все рассказывали, что сюда приходят работать проститутки. И все пацаны все время собирались сюда зайти, но ни разу никто так и не зашел. И у вас?» Света сдавленно хихикнула, щеки ее порозовели. «У нас в школе тоже такое про Лиру говорили. Хм, ну, может, дыма без огня и не бывает». Я сел обратно на место, глядя, как Света откусила свое пирожное. «Так это свидание?» – кокетливо спросила она. «Я же говорю, совмещаю приятное с полезным», – сказал я. «Я сначала думал с Женей Банкиным поговорить, мы с ним пересеклись на квартирнике, но решил, что с тобой хочу увидеться больше. Он мне не сказал про квартирник», – обиженно надулась Света. «Если бы я знал, что он тебя не позовет, то сам бы позвал», – соврал я, разводя руками. «Так о чем разговор?» – деловито спросила она, попытавшись убрать с лица расстроенное выражение. «О членстве в рок-клубе», – честно сказал я. «Я так понимаю, административными делами именно ты занимаешься, так что логично за консультацией к тебе приходить, а не к жене, которой скорее идеолог, верно?» «Ну, наверное, да», – не очень уверенно кивнула она. «Расскажи, как у вас все устроено?» – спросил я. «Какие телодвижения нужно совершить, чтобы нашу группу приняли?» Глава 22. В общем-то, процедура приема довольно простая. Света положила надкусанный эклер на тарелочку. Чувствовалось, что она говорит уверенно. Со своим вопросом я обратился по адресу. «Сначала нужно подать письменную заявку и приложить звукозапись своей песни на кассете. Профессиональную студийную запись», — уточнил я, открывая записную книжку. «Не обязательно, можно обычную домашнюю», — Света отхлебнула чай. «Если запись пройдет первичный отбор, то группу включат в программу ближайшего концерта прослушивания. Обычно они проходят 15 числа каждого месяца. Выражение лица Светы стало типичным учительским. Интонации голоса тоже. Первое прослушивание проходит только перед членами худсовета рок-клуба. Если группа набирает проходной балл при голосовании, то получает статус кандидата в члены рок-клуба. После этого всем музыкантам нужно будет ознакомиться с уставом рок-клуба и вступить в профсоюз самодеятельных исполнителей. Это формальность, просто Женя помещение под такие условия получил. Когда вы сдадите устав и получите удостоверение членов профсоюза, то вас включат в программу отчетного концерта кандидатов. Это уже нормальный концерт, там в зале собираются все члены рок-клуба и даже немного билетов зрителям достается. И вот тогда общим голосованием решается, принять группу в рок-клуб или нет. ХМ, это сложнее, чем в комсомол вступить, хохотнул я. Ну а как ты хотел? Пожала плечами Света и снова взялась за эклер. Если дать свободный доступ всем желающим, то в клуб понабегут всякие школьники, которые даже гитару в руках держать не умеют. Но, наверное, кое в чем я смогу помочь. Мы справимся, быстро ответил я. Но перед каждым этапом я буду с тобой консультироваться, ты не против? Буду только рада помочь, улыбнулась Света. А расскажи про прослушивание и ваш худсовет, спросил я. Что это за люди? Ну так, в целом, кого они зарубают со стопроцентной вероятностью, а к кому снисходительны? Последнее прослушивание же, получается, недавно совсем было, в этом месяце не было, потому что все готовились к рок-провинции, сказала Света. А в прошлом, блин, я уже всех на память не помню, у меня в клубе все протоколы. Ну тогда давай чуть позже расскажешь, а пока допьем чай и еще что-нибудь съедим, я подмигнул. Взять тебе еще один эклер, спустя яичницу с колбасой, эклер для Света и две чашки дрянного кофе, мы покинули кафе Лира и направились к ДК профсоюзов. Подтверждение или опровержение тому, что Лира – это новокиневская проституточная еще с тех времен, когда существование первой древнейшей профессии категорически отрицалось, я так и не нашел. Зато узнал, что Света в этом году закончила ПЕД по специальности учитель младших классов, и у нее есть официальная работа. Она ведет кружок стихосложения в 30-й школе. Ей было нужно официальное место работы, потому что так положено. А горбатиться с полной ставкой ей не хотелось, а тут она всего-то пару раз в неделю должна провести занятия. Правда, еще всякая бюрократия, но там просто, ей не привыкать. Еще узнал, что живет она с бабушкой, в малюсенькой квартире, зато совсем рядом с площадью Октября. У родителей места больше, но они получили квартиру где-то в дальней части Новых Черемушек, а ездить оттуда – это ужас. Света привела меня в небольшую каморку, стены которой были сверху донизу заклеены постерами западных рок-групп. Вместо обоев, в стареньком советском книжном шкафу вместо книг стояли батареи аудиокассет. На нижней полке – серо-серебристый двухкассетник «Вега». Письменный стол, заполненный творческим беспорядком, бумаги, картонные папки, фотографии. Парочка кассет с вытянутой пленкой, жестяная банка-пепельница, пустая, и несколько школьных стульев. «Это наш на двоих с Женей кабинет», сказала она, протискиваясь за стол. «Три раза в неделю мы можем пользоваться большой сценой и репетиционным залом. И еще, студией звукозаписи, но она так себе, там все оборудование устаревшие, но все равно лучше, чем ничего». Рассказывая о всяческих преимуществах членства в рок-клубе, Света копалась сначала в папках и бумагах на столе, потом открыла ящик, принялась шуршать там. «Ага, вот, нашла». Девушка радостно сдвинула в сторону всякое другое и прочее, положила перед собой папку, на которой толстенькими трафаретными буквами было написано «Прослушивание от 15 сентября 1991 года». Домой я вернулся загруженный сведениями и собственными мыслями. По всему выходило, что ангелы сатаны – это как раз из тех самых групп, которые на прослушиваниях пролетят, как фанера над Парижем. И даже не нужно быть специалистом, чтобы понять, в чем тут проблема. Наш Астарот видел себя этаким суровым металлюгой, типа тех, кто ревет в микрофон неразборчивое, а все музыканты вместе трясут длинными гривами. И все это подревущее звучание, которое я лично даже отдаленно бы музыкой не назвал. Вот только есть нюанс, даже несколько. Голос у Астарота есть, и в целом довольно неплохой, но от львиного рыка он далек, как и аранжировки. Для тяжеляка нужны басы и крутые запилы, а с ними было как-то не очень, и результат получался не то, чтобы убогий, но как будто детсадовский что ли, школа-то пытается корчить из себя сатанистов. Кстати, насчет этого самого сатанизма. Как я понял, вся моя компашка говнарей ими не были. За все то недолгое время, которое я их знаю, ни один не изъявил желания устроить какую-нибудь черную мессу или порисовать перевернутые кресты и пентаграммы где-то, кроме как на своих джинсах и куртках. То есть, по сути, даже толкиенутые, в компании которых они частенько тусят, даже более двинутые на своих эльфах и орках, чем ангелы сатаны на дьяволопоклонничестве. Пожалуй, это даже хорошо, с фанатиками мне было бы в разы труднее общаться, что, впрочем, не значит, что в газетных публикациях, формат которых нам еще предстоит обсудить с Иваном на неделе, следует избегать этой темы. Всякая магия и чертовщина, судя по обилию на досках объявлений всяческих услуг черных магов и демонологов в десятом поколении, пользуется неплохим таким спросом. А вот понедельник начался в несусветную рань, в половине шестого утра. Я вытащил свое ноющее от вчерашней тренировки тело из постели, добрел до кухни, еще толком не проснувшись, заварил себе кофе прямо в чашке, достал из холодоса еще с вечера приготовленные заботливой мамой сырники, и только сожрав второй, смог открыть глаза и прочитать записку, которую она мне оставила под корзинкой. «Вова, у порога большая клетчатая сумка, возьми ее с собой. Джемиль работает в киоске номер 28. Подойдешь к ней, скажешь, что ты Вова Корнеев, она тебе все покажет. Люблю тебя, мама». Я отогнул край шторы и выглянул в окно. «Да я везунчик, ничего не скажешь. Вчерашний мелкий холодный дождик ночью превратился в снег, и на улице сейчас была настоящая такая зимняя сказка, подсвеченная включенных по утреннему времени фонарей. Красиво, конечно, но блин, сразу возникло желание сказаться больным, забраться обратно под одеяло и сладко доспать до полудня, и потом весь день пить горячий чай с этими вот вкусняшками, которыми балует нас каждый день мама». Я отвесил себе мысленную оплеуху, быстро доживал еще пару сырников, подумал пару секунд и съел еще два. По идее, мне бы неплохо сейчас еще заточить яичницу из штук четырех яиц, конечно, откуда-то же нужно организму брать белки для мышц, а то толку от моей качалки не будет, как был дрящом, так и останусь, но это пока терпит, то тяжелых весов и профицита калорий надо хотя бы общую физуху в норму привести, а для нее сырников достаточно. Я помыл кружку, напялил на себя парочку свитеров, мысленно поблагодарил маму, которая рядом с здоровенным клетчатым баулом поставила мои зимние ботинки, и вышел в ночь, которая еще пока не стала утром. Никогда раньше не был на рынке так рано, вообще как-то даже в голову не приходило, во сколько именно этот мир свободной торговли просыпается, но к 7 утра там уже вовсю бурлила жизнь. Даже кто-то из покупателей уже притащился и слонялся между суетящимися внутри и вокруг палаток продавцами. Джемиль оказалась пожилой казашкой, которая на русском говорила безо всякого акцента и со скоростью пулемета, я даже не всегда успевал за ее мыслью, особенно с позаранку. Она выдавала мне инструкции в разнобой, перескакивая с обязательного учета товаров и тетрадок для записей к тому, у каких бабушек покупать пирожки следует, а каких лучше пропускать мимо. По ходу пьесы вывалила на меня кучу информации о соседях по торговым палаткам, хронику вчерашних происшествий и ее прогноз на цены на дрова в бухте Дикси. У нее были свои взгляды на звезд советской политики, попытку переворота в прошедшем августе и профпригодность футболистов нашей сборной. Вместе с этим нескончаемым монологом, она не забывала раскладывать на своем прилавке товары, массу всяких девочковых штук, от палеток теней и помад до цветных трусиков и заколок с цветочками. Причем, зараза, не слушать было нельзя, потому что в этом бесконечном потоке была и нужная мне инфа, вкраплениями, так сказать. Благо, ничего сверхъестественного она мне не рассказывала, строгий учет, порядок и внимание к покупателям. В нештатных ситуациях самому на рожон не лезть, звать ее, она здесь босс, а Лейла и я, всего лишь мурзилки наемные. Лейла напротив была девочкой молчаливой, хмурой и очень глубоко беременной. Двигалась она чуть заторможенно, но говорила, когда открывала рот, тоже без всякого акцента. Наш прилавок был, как несложно догадаться, одежный. Кроме тех вещей, что шились у мамы в цехе, были и другие. Свитера, трикотажные платья и всякие шапки-шарфики. К 8 утра рынок заработал в полную силу, из автобусов, троллейбусов хлынули покупатели, киоски звукозаписи врубили свои колонки, из которых, сменяя друг друга, лились то ласково-майские белые розы, то романсы Малинья, то ноющий вокал какого-то модного исполнителя, имени которого я не помнил, но который повторял свое бесконечное «больно мне, больно». Между рядов бродили, размахивая длинными многослойными юбками цыганки, покрикивая «жвачка, помада, жвачка» или «шубы, девочки, подходим примерять шубы». Кто-то торговал в разнос газетами, кто-то толкал тележку с укутанными в ватники пирожками. Мужик жутковатого вида с седой бородой и в телогрейке скрипучим голосом повторял «отрава, отрава, для мышей, тараканов, крыс». И все это складывалось в какофонию, или симфонию, смотря с какой стороны посмотреть. Потому что, какие бы потрясения ни происходили с миром, это место всегда остается неизменным. А значит, оно такое, какое должно быть. Вместе с попсой и блатником из колонок, маргиналами, трущимися по краям, и суетливыми и не очень покупателями. Наверное, будь я настоящим Вовой Вилиалом, это место показалось бы мне филиалом персонального ада. Вот только я им не был, так что адаптировался, в целом, довольно быстро. Познакомился по-быстрому с соседями по торговым палаткам, пил горячий чай из термоса, который сунула мне в сумку заботливая мама, а музыка через пару часов превратилась в обычный белый шум, к которому я даже и не прислушивался, и думал больше всего о том, как бы так понежнее сегодня рассказать своим ангелам сатаны о грядущих новшествах, которые я собирался привнести. На завод я прибежал чуть пораньше, чем мы договаривались. С дядей Колей насчет своих ребят я договорился, чтобы он их пропускал без моего участия. Принес ему расписание наших репетиций и фамилии и имена парней. Не знаю, почему Вова Вилиал этого раньше не сделал. До моего вмешательства мы собирались где-то в другом месте, приходили к КПП все вместе, ключ был только у меня, а я оставил ключ у дяди Коли, наказа выдавать его первому, кто придет. Мало ли, вдруг у меня будут какие-то дела, и я не смогу явиться на репетицию. Мне-то, если задуматься, и незачем все время присутствовать. «Привет, Володя», — кивнул дядя Коля, не отрываясь от разгадывания кроссворда. «Здрасте, дядя Коля», — сказал я. «Можно мне ключик?» «Так там пришел уже один твой», — вахтер мотнул головой в сторону территории завода. «На вид вроде хороший мальчишка, что он с вами, волосатиками, якшается, ума не приложу. Не судите по одежке». Дядя Коля усмехнулся и просочился на территорию завода. «Раз приличный мальчик пришел, значит это Кирюха. Больше из нас никто под это определение не попадал». Я дотопал почти до двери и замер. Из приоткрытой двери звучала песня. Кто-то, впрочем, понятно кто, там же кроме Кирилла никого не было, играл на акустической гитаре и пел. В поле, где река текла, девушки белье стирали, свои сочные тела бесстыдно выставляли. «Эй, монах, хочешь к нам? Я тебе потрогать дам. Ну давай, меня раздень. Вижу клобук на бекрень. Похоть, похоть, похоть, похоть. Знала бы, бесстыжая, как будет тебе плохо». Смотрел монах, и эта смерть кипела в нем. «Хочу тебя совсем раздеть. Святым огнем. Ведьма, ведьма, ведьма, ведьма. Скоро стану и я молотом, и плетью». Монах шагал с улыбкой тихой. Думали все, что он под шафе. Никто не знал, что скоро вспыхнут. Везде костры и аутодафе. Мелодия была чем-то средним между сплином и королем и шутом. Играл Кирюха отлично, я даже заслушался. Надо же, первый раз песню слышу. Когда он закончил, я распахнул дверь и зашел в нашу берлогу. «Ой, прости», — смутился Кирилл и спешно отложил гитару. «Я просто пришел пораньше, сидел тут, тренькал немного». «Сам написал?» — спросил я. «Что?» — Кирилл сжался и покраснел. «Песенку? Ну, вроде того. Понимаешь, я писал доклад про Генриха Крамера, ну, это который написал «Молот ведьм». И как-то само собой. Вилиал, я просто так, для себя, ты не подумай. Эй, ты чего зажался? Песня-то отличная». Я похлопал смущенного Кирюху по плечу. «Ну, вдруг ты подумаешь, что я хотел, что я претендую. Не говори ничего Астароту, ладно? До него мне далеко, я даже не думал. Да твоя песня в 100 раз лучше той бабыни, которую Астарот сочиняет». Чуть не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. «С этими творческими людьми надо осторожно, как с хрустальной вазой на гололеде. Ну и мне же нужно, чтобы они вместе работали как команда, а не чтобы пересрались по поводу какой-нибудь строчки из Откровений святого Августина. Ну или, скорее, Иоанна Богослова, с учетом специфики. Братан, это совсем другое». Я присел напротив него на корточки и заглянул ему в лицо. которое он старательно отворачивал. «Мне очень нравится. Ты только одну песню написал, а еще есть?» «Ну», — замялся Кириллу, но было заметно, что он слегка приободрился. «Вообще-то есть. Я же давно мечтал, что буду в группе играть. Ну и, мне как-то неудобно». «Брось, что тут может быть неудобного?» — усмехнулся я. «Раз ты мечтал в группе играть, то как-то подразумевалось, что у тебя будут всякие зрители-слушатели, разве нет?» «Вроде того», — кивнул Кирилл и как-то совершенно по-мальчишески шмыгнул носом. «Но я как-то слышал спор Астарота с Бильфигером, а меня вроде как только что пригласили. А о чем у тебя песни?» — спросил я, игнорируя его смущенное нытье. «Хотя я парня, в целом, даже понимал, у истерички Астарота больное чувство собственной важности. Он считает свои немелодичные сатанинские напевки шедевром творческой мысли. Про ведьму, которая летела на шабаш, а попала на свадьбу. Потом еще про демона, которого экзорцист изгоняет. Про повешенного колдуна, который не может умереть». Начал перечислять Кириллу. «Наверное, как-то по-детски звучит. Даже сейчас глупо чувствую, когда рассказываю. А сколько у тебя песен?» Осторожно спросил я, боясь спугнуть такую удачу. 12, ответил Кириллу. «Ну, вот это 13-е, новое. У меня дома почти всегда кто-то есть, так что я пою только где-то, ну, в других местах. Понимаю», задумчиво покивал я. «То, что я слышал, шедевром не было. Песенка была не особо замысловатая, стихи тоже не шедевральны. Вот только это была песня, настоящая. Ее можно было петь под гитару на кухне, а со сцены она будет звучать нормально и без тяжелых басов и потряхивания гривами. Хотя можно и с басами и патлами. Можно идти с этим в банк, как говорится». Снаружи раздались голоса. Бильфигер опять о чем-то спорил со Старотом, а на бэк-вокале басил бегемот. «Явились мои ангелочки. Ну что ж, пора расчехлить свое искусство дипломатии. Возможно, разговор будет сложным. Глава 23. И он нам всем сделает такие штуки». Бильфигер еще раз выхватил у меня из рук листочек, на котором я набросал, как примерно с моей точки зрения должны выглядеть наши сценические костюмы. «Круто. Я думал, Илюха делает только доспехи для своих. Как ты его уговорил?» «Я просто не знал, что надо уговаривать», — усмехнулся я. «Ну и любому мастеру нужно портфолио. Илье по прозвищу Бес, тому самому, который плел кольчугу на сборище толкиенистов, и вокруг которого крутились самые симпатичные девицы той вечеринки, я позвонил и убедился, что он все помнит и готов к работе над нашим антуражем. Тему цены я тоже осторожно прозондировал. На это он только отмахнулся. Мол, что еще за глупости, все свои. Так что кроме совместного с толкиенистами выступления перед скучающей публикой, от нас взамен ничего не требовалось. Разумеется, это не значит, что мы ничего и не отдадим. Свои долги всегда лучше платить, чтобы они потом не всплыли в каком-нибудь уродливом и неузнаваемом виде. Это лучше, чем грим, даже без споров согласился Астарот. Бегемот и Кирилл свое отдельное мнение не высказали. Но по довольному лицу бегемота было и так все понятно. А Кирилл сейчас просто готов был одобрить все на свете, лишь бы остаться в группе. Пора было переходить к следующему вопросу, гораздо более нервному. «Теперь вот еще что», — сказал я. «Вчера я разговаривал со Светой, и она меня посвятила в процедуру приема в рок-клуб. Нас прошлый раз отшили, даже не дав сыграть», — угрюмо буркнул Бильфигер. «Потому что прошлый раз туда явно ходил Астарот», — подумал я, но сказал другое. «Если мы сделаем гордый вид и обидимся, то хрен нам, а не концерты», — я пожал плечами. «В рок-клубе давно засели старперы, у них там теплые местечки, и они не пускают туда никого, кто хочет свободного самовыражения», — угрюмо проговорил бегемот. «Слушайте, вот какое дело», — я пододвинул к бегемоту чашку с печенюшками, «а то он их так гипнотизировал, что кажется сейчас начнет виртуально поглощать. Кушай, маленький, а то похудеешь еще, такого мы допустить ну никак не можем». Бильфигер хихикнул, но как-то скорее обреченно. «Да, вот же компашка неудачников-то подобралась, с выученной беспомощностью. Ну, слушай, ты же помнишь, как в прошлый раз было, да», — сказал Астарот, внезапно даже без ноющих и истеричных интонаций. «Я отдал кассету, они сказали, что перезвонят, и с тех пор молчание. Так, братва, всем отставить упадничество», — прервал я этот поток чертовски убедительных аргументов того, почему мы будем сидеть на попе ровно. «Объясняю на пальцах. Мы с вами хотим донести свое творчество до зрителей. Мы можем попытаться сделать это в одну каску, Но что ответит любая тетенька, которая заведует любым домом культуры, где мы можем выступить? Что? С печенькой во рту спросил бегемот. Мальчики, а вы чьи? Писклявым псевдоженским голосом сказал я. И если это будет не чья-то тетя или чья-то мама, то она, скорее всего, пошлет нас нахрен, и зрители нашей музыки не услышат, на их же счастье. Мысленно закончил я, но прописал себе за такое воображаемого леща. Спокуха. Мой жизненный опыт подсказывает, что даже говнари могут неплохо зарабатывать и быть в тренде, так что работаю с тем материалом, который есть, и не выздбываюсь тут, даже мысленно. Ну да, как всегда, уныло вздохнул Бильфигер. А если у нас будут корочки рок-клуба, то разговор вести будет в разы легче, сказал я, судя по лицам, нифига не убедил. Что, надо было бухло что ли с собой брать на этот разговор, чтобы мои говнари переоделись из костюмов никому не нужных какашек? Только нам их опять не дадут, упрямо повторил Астарот. Братва, вы меня уже бесите, если честно, чуть повысил голос я. Вам концерты что ли не нужны? Вы хотите до пенсии быть гараж-бендом и играть только сами для себя? Демонические клички себе взяли, свободное самовыражение у них, сейчас описываюсь от умиления. Нам нужны эти сраные корочки, ясно? А рок-клубу мы с вами нахрен не сдались, у них из таких, как мы, каждый месяц очереди выстраиваются. А это значит, что нам с вами надо шевелить жопой, ясно вам, действовать, а не только обиженок из себя корчить. И тогда будут у нас и сольники, и сборники, и концерт в Лужниках на закуску. Надо же, какой я молодец, чудеса дипломатии проявил такие, что мои говнари уже готовы под стол всей толпой забраться, включая Кирилла, который нервно крутит головой и бросает тревожные и влюбленные взгляды на своего кумира Астарота. «Бюрократию и всякое такое я беру на себя», — уже вполне спокойным тоном сказал я. «От вас потребуется только зажечь на прослушивании и отчетники». «Ну», — протянул Бильфигер, — «может и надо попытаться. Кассета с нашими песнями у нас осталась. Астарот, я посмотрел на нашего молчаливого фронтмена». Тот сверлил взглядом пол. «Ты согласен, что нам нужно получить это дурацкое членство?» «Ну», — неуверенно сказал он. «По сути, да, согласен, Беги». «Абаддон», — я посмотрел на толстяка. Его свитер был в крошках, а печенье в миске стремительно убывало. «Выскажись тоже». «А что я?» Он пожал плечами. «Я согласен. Давайте попробуем. На рок-провинции мы выступали же. Кирилл, я уперся взглядом в нашего единственного хорошего мальчика. Ты что думаешь?» «Я думаю, у нас получится», – прошептал он и испуганно посмотрел на Астарота. «Вот и славненько», – облегченно выдохнул я. «Астарот, а та кассета же у тебя осталась?» Бильфигер вскочил. В его мальчишеских глазах снова загорелся энтузиазм. «У меня есть», – подал голос Кириллу. «Я же еще в тот раз попросил себе копию. Кстати, об этом, я снова собрался с силами. Третий акт марлезонского балета. Самый тонкий лед, вопросы творческого самоопределения, самовыражения и вот этого всего. Нужна новая запись. Я могу поговорить с мамой», — встрепенулся Бильфигер. «Можно будет ночью в театре студии воспользоваться. Только нужно будет выбрать день, когда дежурить баба Люба будет».